как приготовить что-то впечатляющее. Если вы хотите приготовить что-то впечатляющее, вам прежде всего понадобятся свежайшие продукты. Причем чем свежее они будут, тем лучше. В идеале салат латук надо сорвать прямо с грядки в ранний предрассветный час, а яйцо поймать сразу, как его снесет курица, прежде чем оно коснется земли. Следующее, что вам потребуется, это новенькая кухня. В ней должны быть столешницы из нержавеющей стали такого размера, чтобы на них можно было свободно провести аппендэктомию, и увесистые деревянные фасады для создания общей атмосферы в стиле кантри. Необходимо также подвесить к потолку кастрюли, сковородки и прочую утварь. Плюс такого решения в том, что посуда не будет мешаться у вас под ногами. Минус — вы ни за что не догадаетесь, где ее искать. Теперь наденьте фартук. Неважно, что на нем нарисовано, если тесемок хватает на то, чтобы обернуть их вокруг себя дважды и завязать спереди. Помните, чем смешнее ваш передник, тем меньше шансов на то, что ваш торт со взбитыми сливками и фруктами удастся на славу. Потом разложите все ингредиенты на рабочей поверхности и удостоверьтесь в том, что их цвета гармонируют один с другим. Наконец, порубите все ингредиенты таким острым ножом, чтобы не заметить, как вы лишитесь пары пальцев. Прежде чем приступить к делу, посмотрите на нетронутые продукты еще раз и свыкнитесь с мыслью, что никогда больше они не будут так же прекрасны, как в этот миг. Налейте себе выпить, полностью осознавая тот факт, что когда дела в духовке пойдут хуже некуда, вы, скорее всего, выплеснете полстакана в то, что готовите, добавив вашему блюду искру вдохновения. Поэтому вряд ли будет хорошей идеей пропустить стаканчик другой мятного ликера или бананового дайкири. Удостоверьтесь, что располагаете полным арсеналом приправ и специй. Существует около 465 трав и специй, а понадобится вам именно та, которой у вас нет. Не впадайте в панику, если это произойдет, просто вылейте в блюдо свой напиток. Выделите примерно час на фигурную нарезку большой моркови. 55 минут уйдут на то, чтобы искалечить целый мешок моркови, а опять на то, чтобы понять, изящные малюсенькие ломтики, которые подают в восточных ресторанах, плоды массового производства станков для лазерной резки. А потом начинайте готовить очень быстро или очень медленно. Жарко в кипящем масле очень впечатляет, так же, как и приготовление какого-нибудь блюда, которое потом доходит в сеноварке целую неделю. Сеноварка, кастрюля или ящик из материалов, сохраняющих тепло, главным образом из сена, в котором приготовленные блюда довариваются. Использование сеноварки – один из наиболее экономичных и экологичных способов приготовления пищи. Никогда не признавайтесь в том, что провели больше часа у газовой плиты, включенной на шестерку, если, конечно, картофельная запеканка с мясом не является для вас высшим кулинарным пилотажем. Нагревайте тарелки до тех пор, пока они не раскалятся. Это помогает создать впечатление, будто вы профессиональный официант. Не стоит портить это впечатление, накрывая блюда шлемами из нержавейки и рывком поднимая их в самый последний момент. Если только вы не запекли голову викинга, то, что скрывается под шлемом, обычно приносит лишь горькое разочарование.